Убитого звали Лангпсар Самба. Для дикторов русских телеканалов имя оказалось почти непроизносимым. Правильно выговаривать его они научились только к концу недели. 28 лет, уроженец Сенегала. В Петербург приехал в 1999-м. Планировал получить здесь второе высшее образование. Поступил в Институт связи имени Бонч-Бруевича. Успел доучиться до 4 курса. Пуля попала ему в затылок. Смерть наступила мгновенно. Он даже не успел понять, что мертв этот долговязый черный парень. Самба был из хорошей семьи. В 1960-х его мама училась в Москве на филолога. Вернувшись в Сенегал, основала там первую кафедру славистики во всей Западной Африке. На том, чтобы сын продолжал учебу в России, настояла именно она. Сам Лангпсар говорил по-русски тоже неплохо. Сенегал – бывшая французская колония. Бедная, но не запредельно. Денег на обучение своих граждан в европейских вузах у правительства хватает. На счета в русских банках были переведены соответствующие денежные суммы. Лангпсар собрал необходимые справки и вылетел из Дакара в Москву, а оттуда поездом отправился в Петербург. В Петербурге он прожил почти 6 лет. До сессии ему оставалось всего 2 месяца. А потом домой. Домой увезли его долговязое черное тело. Пуля вошла ровно в то место, где шея переходит в затылок. Пробив нижнюю стенку черепа, пуля застряла внутри головы. Однако оставлять ее там милицейские эксперты не стали. Пулю выковырили из черепа, отмыли от присохших кусочков органики, пинцетом положили в полиэтиленовый пакетик, привесили на пакетик клеенчатую бирку с номером дела. Само уголовное дело по статье 105, часть 2, было возбуждено уже ранним утром 6 апреля 2006 года.